Джейн получила массу удовольствия. Когда Эндер вернулся домой, она включила компьютер и вывела свое лицо на терминал, просто чтобы посмеяться в волю. «Ну что еще он мог делать?» — сказал Эндер. «Посреди общины добрых католиков, да еще имея дело с биологистой, одной из самых уважаемых женщин города. Ему и в голову прийти не могло. Для них же это базовые вещи». «Не извиняйся за него», — ответила Джейн. «Я и не рассчитываю, что ваши водянистые мозги способны управляться с логикой, но почему бы мне не посмеяться немного?» «В каком-то смысле это очень мило с его стороны», — заметил Эндер. «Он согласен верить в то, что болезнь Маркана пошла иным курсом, чем во всех остальных зафиксированных случаях, что по какой-то причине родители на Винии не обнаружили болезнь Маркана, и она вышла за него, так и не зная об этом. Он верит. А лезвие Кама требует, чтобы мы брали простейшее объяснение. Болезнь Маркана шла, как у всех. Половые железы номером первым, и детей зачал кто-то другой. Неудивительно, что Маркана так злился. Каждый из его шестерых детей своим видом напоминал ему, что его жена спит с другим мужчиной. Возможно, это с самого начала было частью договора, то, что она не останется ему верна. Но шестеро детей – это немножко чересчур. Великолепное противоречие жизни истинно верующих, улыбнулась Джейн. Жена сознательно изменяет мужу, но даже помыслить не смеет о противозачаточных средствах. Ты пробежалась по генетическим раскладкам детей, чтобы найти, кто может быть отцом? Ты хочешь сказать, что еще не догадался? Догадался, но хочу быть уверен, что медицина не опровергает. Понимаешь, ответ слишком очевиден. Естественно, это либо. Вот пес, шестеро детей от Новини и еще четверо от собственной жены. А вот чего я совсем не понимаю, сказал Эндер, это почему Новини не вышла за него замуж с самого начала. Это же полная бессмыслица выходить замуж за человека, которого она, очевидно, презирает, о чьей болезни точно осведомлена, а затем вперед рожать детей тому мужчине, которого любила всю жизнь. «Пути человеческой мысли извилисты и запутаны, и извращены», — пропела Джейн. «Пиноккио был таким поленом, когда пожелал стать настоящим мальчиком. С деревянной головой он жил бы куда веселее. Мира осторожно пробирался через лес. Иногда он узнавал деревья, мимо которых шел, или ему казалось, что узнавал. Тут ни один человек не мог сравниться со свинцами. Они знали по именам все деревья в лесу. Но, впрочем, люди не поклонялись деревьям, не считали их своими предками. Мира сознательно выбрал самый длинный путь к поляне, где стояло жилище свинцев. Когда-либо принял Мира вторым подмастерьем и поставил его работать вместе с собственной дочерью Квандой, он объяснил, что не должно быть четкой тропинки, ведущей из Милагра к поляне свинцев. Ведь, возможно, предупредил его Либо, что когда-нибудь между людьми и свинцами вспыхнет конфликт. Нельзя оставлять дорогу, по которой могут пройти погромщики. Потому сегодня Мира шел по дальнему высокому берегу ручья. И, естественно, скоро из лесу вынырнул свинкс, наблюдатель. Много лет назад Либо вычислил, что где-то в том направлении находится поселение самых свинксов, жен, и самцы всегда приглядывали за Зинодорес, если они заходили в лес слишком далеко. По настоянию Либо Мира никогда не пытался исследовать запретную сторону. Его любопытство сразу же угасало, стоило ему вспомнить, как выглядело тело Либо, когда они с Квандой его нашли. Либо еще жил, он даже оставался в сознании, глаза открыты. Мира и Кванда опустились на колени с обеих сторон, хотели освободить его забрызганные кровью руки. Либо твое сердце, вырванное из груди, все еще пыталось гнать кровь по венам. Если бы ты только мог заговорить с нами, одно только слово, почему они убили тебя? Берег стал пологим. Мира пересек ручей, прыгая по скользким, покрытым мохом камням. Через несколько минут он почти добрался до места. Чуть впереди деревья расступались, образуя поляну. Кванда уже на месте. Учит свинцев собирать сливки с молока кабры и готовить какой-то аналог масла. Последние 7 недель она экспериментировала с процессом, и, наконец, у нее что-то начало получаться. Все прошло бы значительно легче, если бы она могла попросить помощи у Навини или Эллы. Они обе знали о химических особенностях молока кабры куда больше, чем Зинодорес. Но, к сожалению, сотрудничество с Белладжисос невозможно. Еще 30 лет назад Освенирадос обнаружили, что молоко кабры не содержит питательных веществ, которые мог бы усвоить человек. А потому совершенно очевидно, что проблемы хранения молока или изготовления молочных продуктов могут интересовать только свинцев. А Мира и Кванда не могли рисковать. Нельзя было допустить, чтобы хоть кто-нибудь узнал, что они всерьез изменили образ жизни пиквининос. Младшие свинцы охотно взялись сбивать масло. Они плясали на бурдюках, сделанных из шкур тех же самых кабр, и распевали бессмысленную песенку, смешивая слова звездного, португальского и двух собственных языков в развеселую кашу. Мира попытался рассортировать языки. Он, конечно, узнал мужской язык, поймал несколько обрывков на языке отцов, так они называли то наречие, на котором разговаривали со своими деревьями-тотемами. Мира распознал его только по звучанию, даже либо не мог перевести ни слова. Язык, казалось, состоял из одних «ме», «бе», «ге», причем разницу между гласными определить было невозможно. Свинцы, следившие за Мира в лесу, тоже вынырнули на поляну и приветствовали своих собратьев долгим, ухающим криком. Танец продолжался, а вот песня немедленно замолкла. Мандачува отделился от группы свинцев, столпившейся вокруг Ванды, и двинулся на край поляны навстречу Мира. «Привет, я смотрю на тебя с вожделением». Это был дословный перевод имени Мира на звездный. Мандачуве нравилось переводить имена со звездного на португальский и обратно, хотя Мира и Кванда тысячу раз объясняли, что их имена на самом деле ничего не означают, и то, что они звучат как настоящие слова, просто совпадение. Но Мандачува, как и многие другие свинцы, любил и лингвистические игры, а потому Мира плюнул и начал откликаться на «я смотрю на тебя с вожделением», так же, как и Кванда терпеливо отзывалась на «вага». Это португальское слово значило «чудо». «Чудо» на звездном «вандер», а «вандер» звучит почти как «кванда».